Дедушкин валенок. Хорошо помню, дед Михей в своих валенках проходил лет 10. А сколько лет в них он до меня ходил, сказать не могу. Поглядит, бывало, себе на ноги и скажет: «Валенки опять проходились, надо подшить». И принесет с базара кусок войлока, вырежет из него подошву, подошьет, и опять валенки идут, как новенькие. Так много лет прошло, и стал я думать, что на свете все имеет конец, все умирает, и только одни дедушкины валенки вечные. Случилось у деда, началась сильная ломота в ногах. Никогда дед у нас не хворал, а тут стал жаловаться, позвал даже фельдшера. «Это у тебя от холодной воды», — сказал фельдшер. «Тебе надо бросить рыбу ловить». «Я только и живу рыбой», — ответил дед. «Ногу в воде мне нельзя не мочить». «Нельзя не мочить», — посоветовал фельдшер. «Надевай, когда в воду лезешь, валенки». Этот совет вышел деду на пользу. Ломота в ногах прошла. Но только после дед избаловался. В реку стал лазить только в валенках. И, конечно, тер их беспощадно о природные камешки. Сильно подрались от этого валенки. И не только в подошвах, а и выше. На месте изгиба подошвы показались трещинки. «Верно, это правда», — подумал я, — что всему на свете конец бывает. Не могут и валенки деду служить без конца. Валенкам приходит конец. Люди стали деду указывать на валенки. «Пора, дед, валенкам твоим дать покой. Пора дать их воронам на гнезда». Не тут-то было. Дед Михей, чтобы снег в трещинке не забивался, окунул их в воду и на мороз. Конечно, на морозе вода в трещинках валенка замерзла, и лед заделал трещинки. А дед после этого валенки еще раз окунул в воду, и весь валенок от этого покрылся льдом. Вот какие валенки после этого стали теплые и прочные. Мне самому в дедушкиных валенках приходилось незамерзающее болото зимой переходить, и хоть бы что. И я опять вернулся к той мысли, что, пожалуй, дедушкиным валенкам никогда и не будет конца. Но случилось однажды, дед наш захворал. Когда пришлось ему по нужде выйти, надел в сенях валенки, а когда вернулся, забыл их снять в сенях и оставить на холоду. Так в обледенелых валенках и залез на горячую печку. Не то, конечно, беда, что вода от растаявших валенок с печки натекла в ведро с молоком. Это что? А вот беда, что валенки бессмертные в этот раз кончились. Да иначе и быть не могло. Если налить в бутылку воды и поставить на мороз, вода обратится в лед. Льду будет тесно, и бутылку он разорвет. Так и этот лед в трещинках валенка. Конечно, шерсть везде разрыхлил и порвал, и когда все растаяло, все стало трухой. Наш упрямый дед, как только поправился, попробовал валенки еще раз заморозить и походил даже немного. Но вскоре весна пришла. Валенки в сенцах растаяли и вдруг расползлись. «Верно, правда», — сказал дед в сердцах. «Пришла пора отдохнуть в вороньих гнездах». И в сердцах швырнул валенок с высокого берега в репейник, где я в то время ловил щеглов и разных птичек. «Почему же валенки только воронам?» — сказал я. «Всякая птичка тащит весною в гнездо шерстинку, пушинку, соломинку». Я спросил об этом деда как раз в то время, как он замахнулся было вторым валенком. «Всяким птичкам», — согласился дед. «Нужна шерсть на гнездо. И зверькам всяким, мышкам, белочкам. Всем это нужно. Для всех полезная вещь». И тут вспомнил дед про нашего охотника, что давно ему охотник напоминал о валенках. Пора, мол, отдать ему на пыжи. И второй валенок не стал швырять и велел мне отнести его охотнику. Тут вскоре началась птичья пора. Вниз к реке на репейнике полетели всякие весенние птички и, поклевывая головки репейников, обратили свое внимание на валенок. Каждая птичка его заметила, и когда пришла пора вить гнезда, с утра до ночи стали разбирать на клочки дедушкин валенок. За одну какую-то неделю весь валенок по клочку растащили птички на гнезда, устроились, сели на яйца и высиживали, а самцы пели. На тепле валенка вывелись и выросли птички, и когда стало холодно, тучами улетели в теплые края. Весною они опять вернутся, и многие в дуплах своих, в старых гнездах, найдут опять остатки дедушкиного валенка. Те же гнездышки, что на земле были сделаны и на кустах, тоже не пропадут. С кустов все лягут на землю, а на земле их мышки найдут и растащат остатки валенка на свои подземные гнезда. Много в моей жизни походил я по лесам, и когда приходилось найти птичье гнездышко с подстилом из войлока, думал как маленький: все на свете имеет конец. Все умирает, и только одни дедушкины валенки вечные.